увлекшись этими мыслями, и я и не заметил, что прочитал эти стихи вслух. Лицо Шахзаде просияло. «Значит, вы стали солдатом случайно. Почему же не говорите об этом? Вижу, вы человек образованный. Стали бы вы военным, если бы вам пришлось самому избрать свою судьбу? Ваше высочество интересуется, каким бы стал мой выбор? Я бы выбрал 4 вещи. Рубиновые губки, музыку, мудрые изречения, еще красное вино». Это знаменитое стихотворение «Дагиги», которое я вовремя догадался вставить, вернуло мне благосклонность собравшихся. Даже священнослужитель, свалившимися щеками, доброжелательно улыбнулся мне. В полночь распахнулись двери гостиной, и мы проследовали туда. На коврах была расстелена огромная скатерть, уставленная множеством больших и мелких тарелок. Рядом лежал лаваш. В середине стоял большой медный поднос с пловом. По углам комнаты неподвижно застыли слуги с фонарями в руках. Мы расселись. Священнослужитель прочитал краткую молитву, после чего все приступили к трапезе. Еда — это единственное занятие, при котором иранцу следует спешить. Со мной рядом сидел Бахрам хан. Он ел мало. «Тебе нравится Иран?» «Да, очень». «Ты долго будешь здесь, пока турки не возьмут Баку?» «Я завидую тебе, Алихан!» В его голосе прозвучало восхищение. «Ты стрелял из пулемета, ты видел слезы врага. Иранский же меч заржавел. Мы восхищаемся написанными 1000 лет назад стихами Фирдоуси. Можем сразу отличить дагиги от рудаки, но никто из нас не умеет ни строить автомобильных дорог, ни командовать полками». Автомобильные дороги. Я вспомнил залитую лунным светом Мардакянскую дорогу. Это хорошо, что в Азии не умеют строить автомобильных дорог. Иначе Карабахский гнедой ни за что б не догнал европейский автомобиль. Зачем вам нужны автомобильные дороги, Бахрам-хан? Чтобы перевозить на грузовиках солдат. Хоть министры считают, что нам солдаты ни к чему. Нет, нам нужны солдаты, нам нужны пулеметы, школы, больницы, упорядоченная система налогов, новые законы и такие люди, как ты. Меньше всего нам нужны старые стихи с их нытьем. Есть новые песни и новые стихи. Ты слышала о поэте Ашрафе из Гилана? Бахрам-хан наклонился ко мне и стал читать. «Страдания и горе царствуют на родине. Восстание, иди за гробом Ирана. Юность Ирана погибла в погребальной процессии. Луна, поля, горы и долины, залитые кровью». Если бы Шахзаде услышал эти стихи, он назвал бы их отвратительными строками и заявил, что они оскорбляют его поэтический вкус. Есть еще одно стихотворение. Его написал Мирза Ага-хан. Увлеченно продолжал Бахрам-хан. Вот, послушай. «Да хранит Аллах Иран от владычества неверных. Да не войдет иранская невеста в дом русского жениха. Да не украсят прекрасные иранские женщины собрания английских лордов». «Неплохо», — сказал я и засмеялся. Иранская молодежь явно отличалась от старого поколения отсутствием поэтического вкуса. Однако скажи мне, Бахрам-хан, чего ты добиваешься? Я спросил это и почувствовал, как Бахрам-хан весь сжался, нервно заерзал, удобнее устраиваясь на светло-красном ковре. «Ты был когда-нибудь на Сипех-Мейдане?» — начал он. «Там стоят 100 пушек». Их дул направлены во все стороны света, на север, на юг, на восток и на запад. Но пушки эти старые, ржавые, а ведь кроме этих бесполезных, запылившихся пушек, доставшихся нам в наследство от прошлых поколений, у Ирана нет другой артиллерии. Ты знаешь, что Иран не имеет ни одного военного укрепления, что у нас нет боевых кораблей? А вся наша армия состоит из русских казаков, английских оккупационных войск и 400 человек дворцовой стражи. Ты взгляни на своего дядю, посмотри на Шахзаде, на всех остальных государственных мужей. Мутные глаза, дряблые руки, они одряхлели и проржавели, как пушки на сипех Мейдане. Их время прошло, они должны уступить свое место. Наше будущее слишком долго находилось в усталых, одряхлевших руках всяких шахзаде и поэтов. Довольно. Иран напоминает протянутую за милостыни руку старого нищего. Я хочу превратить эту дряхлую ладонь в крепкий молодой кулак. Оставайся с нами, Алихан. Я слышал о тебе кое-что. Знаю, как ты с пулеметом в руках защищал Бакинскую крепость. Знаешь, ты перегрыз горло врагу. В Иране надо будет защищать нечто большее, чем старую крепость, и в твоем распоряжении будет оружие помощнее пулемета. Это лучше, чем проводить дни в гареме или любоваться прелестями базара. Я задумчиво молчал. Тегеран — один из древнейших городов мира. В Вавилоне не называли его Рогарей, городом царей. Пыль древних преданий, дворцы с поблекшей, осыпавшейся позолотой, покосившиеся колонны алмаз-сарая, выцветшие узоры старинных ковров и тихая гармония древних рубаи — все это прошлое Ирана, его настоящее, будущее встало перед моими глазами. — Бахрам-хан, — сказал я наконец, — предположим, ты добьешься своего, проложишь асфальтовые дороги, построишь военные укрепления, пошлешь самых худших поэтов учиться в современные школы. Не погубит ли это дух Азии? Он улыбнулся в ответ. Дух Азии! Мы построим на Топ-Мейдане большой дом. Соберем туда флаги с мечетей, рукописи поэтов, миниатюры, мальчиков, развращенных пороками нашей морали. Ведь это же... тоже дух Азии, а на фасаде этого дома мы красивыми буквами напишем «Музей». Его высочество Шахзаде мы назначим директора музея, а твоего дядю Ассада Ас-Салтане охранником. Ну что, поможешь нам в строительстве такого музея? Мне надо подумать, Бахрам-хан. Обед кончился, гости разбились на отдельные группы и тихо беседовали. Я вышел на открытую веранду и с удовольствием вдохнул свежий воздух, напоенный ароматом роз. Где-то вдали, за глиняными куполами базара, невидимый в ночной темноте, стоял Шамиранский дворец, и там, среди ковров и подушек, ждала меня Нину. А может быть, она спит, чуть приоткрыв губки, и глаза ее покраснели от слез. Мне стало грустно. Я готов скупить все драгоценности базара и бросить их к ее ногам, лишь бы вновь увидеть глаза смеющимися. Иран! Неужели я должен остаться здесь, среди евнухов и шахзаде, дервишей и шутов? Остаться, чтобы прокладывать асфальтовые дороги, создавать армию, втащить в Азию еще одну частицу Европы? И вдруг я отчетливо осознал, что для меня нет на свете ничего роднее и дороже смеющихся глаз Нино. Когда эти глаза улыбались в последний раз? В Баку, у крепости? Как давно это было? Я почувствовал звериную тоску по Баку, его пыльным крепостным стенам, солнцу, заходящему за горизонт. Я явственно услышал, как у ворот Бозгурт воют шакалы, задрав к луне морды. Ветер принес на бакинские пустоши песок степей. Песчаный берег покрыт пятнами нефти. У девичьей башни громко расхваливает свой товар торговцы. Николаевская улица ведет к гимназии святой Тамары. Во дворе гимназии под деревьями стоит Нино с тетрадями под мышкой и восторженно смотрит на меня. Но внезапно куда-то исчез аромат иранских роз. Я звал родину, как дитя зовет свою мать, и понял вдруг, что этой родины больше не существует. Я ощущал чистый степной воздух Баку, слабый запах моря, запах песка и нефти. Я ни за что на свете не должен был покидать его. Этот город дарован мне Аллахом, как собака в своей конуре. Я прочней, чеп цепью привязан к его древней природе. Я взглянул на небо. Звезды, далекие и крупные, как драгоценные камни в шахской короне.